Глава 5. Зверь мчался по улицам, автоматически сканируя все, что происходило вокруг. Он видел мир не так, как люди. Если в человеческом теле Андрей мог рассмотреть ауры и темнота почти не влияла на остроту его зрения, то зверь видел все четко, как днем. Ауры же сияли, горели пламенем, их оттенки были преувеличены, как будто он разглядывал их под микроскопом. Зверь осознавал все это, но его восприятие происходящего тоже отличалось от человеческого. Все абстрактное, все отвлеченное от сиюминутной проблемы, задвинуто в дальние кладовые памяти, как бы затуманено. Но то, что находилось на переднем плане, он осознавал внятно и осмысленно. Зверь мчался убивать. Все, что касалось убийства, было просто и понятно. Разум этого существа, неизощренный или неразвитый, был целиком направлен на то, чтобы прийти в определенную точку, совершить то, что он умел лучше всего, и уйти незамеченным. Все, что нужно было сделать, Андрей заложил в себя заранее, как программу, как руководство к действию, и четко следовал этому плану. Нужное здание показалось через минут 20. Оно в точности соответствовало описанию, данному зирком. Большое трехэтажное здание возле городского рынка. В это время Абдул всегда находился там, за редким исключением. Здешний народ не любил шастать по ночам, кроме работников ножа и топора. Но Абдул уж точно давным-давно не относится к категории уличных грабителей. Да он и не был грабителем. Начав карьеру наемным убийцей, он благодаря своему уму и хитрости продвигался наверх семимильными шагами, поступая как султан Бейбас на земле. После каждого переворота, захвата власти, он уничтожал тех, кто помог ему подняться. Постепенно, но всех до одного. Зачем нужны конкуренты и предатели? Сегодня они предали своего хозяина, а завтра предадут и его. А кроме того, зачем держать рядом слишком умного человека, способного подсидеть? Это было и силой, и слабостью Абдула. С одной стороны, некому было узурпировать его власть. А с другой, он слишком надеялся на самого себя, и некому было в нужный момент подсказать ему, дать дельный совет. Впрочем, он давно уже считал, что в советах не нуждается, и сам знает лучше всех, как ему жить и что делать. Охрану своего особняка распределял сам, как умел, как считал нужным. Вся оборона была рассчитана на человека умного, умелого убийцы, высшей квалификации, такого как Халид или Андрей. Подходы к зданию контролировали стрелки с арбалетами. Вокруг здания, начиная с расстояния 500 метров, стояли открытые и скрытые наряды бойцов, предупрежденные о том, что этой ночью возможна попытка нападения на хозяина. Абдул прекрасно осознавал, что поставил Андрея в невыполнимые условия, и выход был только один – работать на него. Или попытаться убить. Конечно, работающий из-под палки не особенно эффективен. Но ему и не надо было длительной работы этого убийцы. Достаточно, если он уберет Хасса и нескольких мелких боссов, после чего его работа и жизнь закончены. И он не обольщался, Андрей точно попробует совершить на него Абдула покушение. Ведь он, Абдул, поступил бы так же. А потом бы сбежал, бросив и эту бабу, и ее трактир, и так называемых друзей. Кто они ему? Какая-то баба, какая-то семейка. У Абдула не было друзей и семьи. Эффективный убийца не может ни к кому привязываться. Это аксиома, которой он следовал всю жизнь. Тут был еще один нюанс. Абдул прощупывал состояние обороны Хаса. Способность отстоять принадлежащие тому куски и кусочки собственности. Ведь трактир стоял на территории конкурента. Хас имел с заведения доход. Если сегодня отнять этот кусочек... Завтра другой. Под таким же надуманным поводом, послезавтра третий, а там, глядишь, и Хаса нет. Ну, это в том случае, если Андрей при попытке покушения будет убит. Но Абдул все-таки надеялся, что того возьмут живым. Абдул отдал приказ, чтобы Андрея в первую очередь попытались взять живым, а уж потом уничтожили, если увидят, что другой возможности остановить нет. Его должны были остановить на подступах к резиденции авторитета. Также этот конфликт мог послужить для разведки боем. Если Хас решит, что необходимо встрять за эту бабу, за свой трактир, он организует сопротивление, и тогда тоже можно будет напасть, разорвав договор, придравшись к тому, что он нарушил неписанный кодекс, не встревать в разборки из-за баб. В общем, как ни крути, сплошная выгода. А что этот наемник? Да ничего. Разменная монета, как и его баба, как и его друзья, за которыми внимательно следит наряд бойцов. Зверь засек первый наряд задолго до того, как приблизился на расстояние видимости человеческого взгляда. Для него улица была ярко освещена луной, звездами, и попытки этих жалких людишек спрятаться были смешны. Как и попытка отвлечь нарядом бойцов, стоящую открыто на улице. Трогать их было нельзя, исчезновение постов обязательно заметят, и поднимется шум. Он должен был сработать абсолютно аккуратно. Мало поубивать всех, кто встал на его пути. Надо сделать все элегантно и правильно. Эффективное убийство – это большое искусство, которому учатся годами, но не все могут научиться. Зверь осмотрелся и стал искать, как подойти к зданию незаметно. Сделать это было очень-очень трудно. Прилегающее пространство вычищено, свободно от строений, кустов и деревьев, которые могли бы послужить укрытиями. Справа от здания забор, за забором территория рынка. Подойти незаметно невозможно. Только если взлететь на здание, но, увы, крыльев у Андрея нет. Так, а вот в 20 метрах от интересующего его здания стоит еще одно, на территории рынка. Что-то вроде администрации или магазин. Двухэтажное, с высокими сводчатыми окнами, заделанными мозаичными стеклами. Храм? Может и храм. Остаешься тут. Без команды в бой не лезь. Все понятно? Понятно. Шанти была сосредоточена и на удивление послушна. Возможно, понимала серьезность момента. Она соскочила со спины зверя и вскакнула к забору, а Андрей еще раз посмотрел пространство вокруг дома Абдула, ярко освещенное множеством факелов, трепещущих на ветру и дающих неверный мельтешащий тень. Повернулся, помчался назад, обходя район по широкой дуге, и зашел к рынку сбоку, там, где метрах в 5 от забора, украшенного стальными пиками, стояло высокое дерево. Ветки с одной стороны обрублены, чтобы никто не смог с него перебраться на территорию рынка. Значит, на рынке есть охрана, и товары остаются в палатках на ночь. Зверь скакнул по стволу вверх, цепляясь за него когтями, как стальными крючьями, влез на толстую ветку, выдерживающую его немалый вес. Прыжок, мягко приземлился на территории рынка. Шепот поодаль. «Ты ничего не видел? Вроде мелькнул что-то». «Мерещится. Смотри по ночам внимательней. И потише. Бормочешь так, что слыхать за версту. Подломают палатку. Будем выплачивать. Тебе это надо? Мне нет». Зверь осторожно прокрался вдоль забора к зданию возле дома Абдула. Осмотрел стену, вход. Заперто. На окнах решетки. Примерился, зацепился когтями за подоконник, рванул вверх. Захват за следующее окно. Подоконник держит. Еще рывок. Зацепился за карниз и выбросил свое тело на крышу. Она была плоской, как и у всех остальных домов в городе. Отголоски требований к обороне. На плоских крышах удобно сидеть стрелкам, и если штурмующие все-таки ворвутся в город, их встретит смертоносный дождь стрел с крыш. Впрочем, почему отголоски? Это и был средневековый город, и требования к постройке домов однозначны – плоские крыши. Правда, уклон был для стока воды, но очень небольшой. Прикинул расстояние – 15 метров или больше. Больше. И вот это превышение метра на три. То есть ему надо прыжком преодолеть расстояние в 15 метров. Да еще с превышением по высоте и уцепиться за крышу здания Абдула. Невозможно. И почему это невозможно? Кенгуру прыгают на расстояние 30 метров и на высоту 5 метров. А оборотень? Если не сможет перепрыгнуть, грохнется вниз. Не смертельно, но все планы полетят к черту. Придется просто всех валить вместо стройного и обдуманного плана. Зверь отошел назад, к краю крыши, и мгновенно собрав все силы, что у него были, задействовал все ресурсы могучего организма, начал разгон. Мышцы застонали, толкая вперед 100-килограммовую тушу. Сухожилия звенели, как натянутые гитарные струны, и тело, будто пушечное ядро, полетело вперед. Оттолкнувшись невероятным усилием, зверь послал себя вперед и вверх, целясь уцепиться за край крыши соседнего здания. Вытянутое в струну тело живой стрелой пролетело над забором с торчащими стальными штырями, над пустырем, освещенным факелами, и с тупым стуком, как будто кто-то шмякнул кусок мяса, врезалось в стену. Этот кусок мяса чуть не взвыл от боли во внутренностях. Он немного не рассчитал и ударился животом прямо в острый край крыши. Похоже, сломал пару ребер. Крепость организма оборотня, конечно, несравнима с человеческой, но и его возможностям существовал предел. Впрочем, система регенерации оборотня тут же бросилась залечивать сломанные ребра и отбитые органы. Зато он был на здании, и никто не видел, как он туда перелетел. Ошибка. Перед ним стоял ошеломленный, заспанный стрелок. Видимо, он, несмотря на все приказы, все-таки уснул на посту. Он так и так был обречен. Спал бы он или нет, свидетелей оставлять нельзя. Удар лапой, и стрелок, вытаращивший глаза и не успевший даже пискнуть, покатился по крыше со сломанной шеей. Почему-то больше стрелков Андрей не обнаружил, крыша была чиста. Вероятно, основная масса засела у окон второго и первого этажа. Зверь сделал несколько мягких шагов в сторону выхода на крышу. Это была небольшая будка, в которой находился люк с лестницей на верхний этаж. Остановился, поразмыслил и стал перекидываться в человека. Поежился, холодно. Подошел к убитому стрелку, прикинул размер одежды, примерно совпадает. Стянул с него сапоги, понюхал, скривился, но надел. Современный человек не может ходить босиком, боеспособность сразу теряется. Стянул штаны, куртку, надел. Потом оторвал кусок рубахи и замотал себе лицо. Вылитый ниндзя. Усмехнулся, поднял арбалет, готовый к выстрелу, снял с трупа кинжал, колчан с болтами, нож. Сабли не было. Скрипнув рассохшейся дверью, вошел в будку, поднял крышку люка и стал аккуратно спускаться вниз. «Хист, ты чего? Твой пост наверху!» Услышал он чей-то хриплый голос и буркнул в ответ что-то вроде «по нужде». «Хист, ты обалдел! Хозяин тебя подвесит за это! На крыше бы сделал!» Говоривший не успел ничего больше сказать, только протянул руку за арбалетом, лежащим на подоконнике, когда увидел замотанную физиономию лжехиста и получил болт прямо между глаз. Здесь было что-то вроде подсобки или этакой технической комнаты, в которую, собственно, и вел люк. Второй убитый стрелок при нападении наделал шуму, что привлекло внимание еще кого-то в соседней комнате. Дверь открылась, и выглянувший тут же получил удар кинжалом в глаз. Он упал молча, только его пятки выдали барабанную дробь по натертому воском полу. Андрей втащил его в комнату, аккуратно положил на пол, достал его кинжал, вынул листок из пояса и приколол к груди убитого. То же самое проделал с другим покойником. Осмотрел их оружие, у одного нашлась перевязь с метательными ножами, чему Андрей обрадовался. Метание ножей было одним из его основных умений, наравне со стрельбой из винтовки и из арбалета. Вооружившись, достал из перевязи один нож, открыл дверь и пошел дальше. Шел тихо, настолько тихо, что его трудно было услышать, даже если знать, что он теперь здесь пройдет. Отметил для себя. У Хаса он не смог бы так пройти. Скрипучие половицы сразу бы его выдали. Тут же пол был натерт, блестел и сверкал. Скрипучих половиц в организации Абдулла не уважали. А зря. В коридоре у окон два стрелка. Два молниеносных движения рукой. Один нож в горле, один в глазу. Всегда предпочитал бить в глаз, если не было возможности зажать рот. Сразу выключить мозг, чтобы не было позывов на крики и стоны. Отключил мозг и пусть себе дергается. В горло тоже неплохо. Перерезал связки и жертва не кричит. Только вот колокочет громко, хрипит. В тишине звучит, как рев самолета. Затих в углу, ожидая, не появится ли кто-нибудь. Нет, все тихо. В этой части здания три двери, три комнаты. Где Абдул? Должен быть точно на втором этаже. Надо делать полную зачистку, выбивать всех. Иначе можно пропустить. Сбежит или придется засветиться. Все должно выглядеть так, как будто на штаб-квартиру Абдула напал Хас. Для того Андрей подготовил листки бумаги с надписями «Прихвостень Абдула». Так будет со всеми, кто встанет на дороге Хаса. Немного нарочито и пафосно, но кто будет разбираться? Первым шагом того, кто возглавит шайку после смерти Абдула, будет месть. По крайней мере, Андрей на это надеялся. Не станут мстить? Пусть. Тогда ему самому придется убрать Хаса. Нужно же зачистить концы. Нужно. И Хас, и Зирк знают, что Андрей получил информацию для того, чтобы расправиться с Абдулом. Начнутся переговоры с конкурентами, все может вылезти. Переговоров быть не должно. Открыл первую дверь, комната отдыха для охранников. Спят трое. В одежде, вооруженные. Смена стрелков. Подошел, два удара кинжалом в горло и глаз, двоих нет. Один схвачен за горло и хрипит, в ужасе пытаясь оторвать стальные руки человека-оборотня. Тот укоризненно грозит пальцем. Молчи. Тихо. Крикнешь, получишь кинжал в глаз. Где Абдул? Охранник с ужасом смотрит на перевязанную тряпкой физиономию, косит глазом на окровавленные трупы товарищей и кивает. Скажу, мол. Оборотень осторожно отпускает горло человека и приставляет кинжал к его глазу. Говори. В том крыле комната с узорчатой дверью. Сколько охраны у двери? Чем вооружены? Арбалеты, сабли, кинжалы. 10 человек. Внутри комнаты 5 телохранителей. Призовые бойцы. Пощади. Молча вдвинул кинжал в глазницу, выдернул и, не глядя на труп, встал, обтерев клинок об одеяло, лежащее на кровати. Не до сантиментов. Оставлять живого противника за спиной – идиотизм. Бросил бумажки на трупы. Приоткрыл дверь, задумался. 10 человек у двери и 5 в комнате. Одному не справиться. Пока будешь разбираться с охраной снаружи, Абдул или сбежит, или поднимет такой шум, что сюда прибегут все вокруг. А тогда какой смысл во всей этой эскападе? Мог просто прийти на встречу с авторитетом и поубивать их всех. Нужен другой подход. Этих задержать, связать боем, а самому внутрь. Шанти. Ну да, останутся следы когтей. И что? Главное, чтобы Абдул был заколот как следует, как надо, кинжалом. А остальные без разницы. Ты далеко? Напротив входа. Можешь незаметно войти на 2-й этаж здания? Андрей передал картинку. Наверное, могу. Если кто-то будет выходить, я прошмыгну. Посмотри, дверь закрыта или открыта? Небольшая щель. Только мышь пролезет. Поняла, могу. Слушай внимательно. Андрей описал драконице, что она должна сделать. Осторожно вышел из комнаты и тенью застыл за углом. Шло время. Он, затаив дыхание, прислушивался к шорохам. Наконец услышал. Пришлось дожидаться, как снова приоткроют дверь. Больше никогда не буду делаться такой маленькой. Того и гляди, тараканы начнут лапы крутить. Размером с жука я еще ни разу не делалась. Ты где? — перебил подружку Андрей. «Выглядываю из-за угла. Боюсь, заметят, наступят и раздавят». «Посмотри за узорчатую дверь. Видишь такую?» «Вижу». «Она открывается внутрь или наружу?» «А как я пойму? Я-то откуда знаю? Ты думаешь, что драконы всю жизнь двери в домах вставляют?» «Не тупи. Глянь, петли. Представь, как она открывается. Помешает ей косяк открыться или нет? Это очень важно». Помолчала. Минуту, две, пять. Наконец. «Внутрь». «Точно?» «Точно. Один сейчас туда входил. Стучал особым стуком. Его впустили. Он вошел, потом вышел. Потом загромыхали, заперли, видать. Что делаем?» Андрей объяснил, потом оторвался от стены и спокойным, размеренным шагом двинулся по коридору. Двое охранников стояли у окна и смотрели наружу, двое в коридоре у лестницы. Остальные сидели наготове, на табуретах возле двери. Охранник из первой линии обороны заметил его. «Глянь, кто это?» «Давай», — мысленно крикнул Андрей и, перекинувшись в оборотня, ринулся вперед. Не обращая внимания на ошалевших охранников, он просто их перепрыгнул и всей массой тела врубился в запертую дубовую дверь. Единственная мысль билась в голове. Лишь бы не сталь, лишь бы не стальная дверь. Нет, дубовая, но очень крепкая. Вмазал когтями, пробил, вырвал куски дерева, огромные щепки. Еще, еще, дыра. Просунул туда лапы, рванул. Дверь сломалась пополам. Поперек железный брус. Какой тут вышибить сходу? Сзади вскрики, удары, бульканье. Че она там творит? Смотреть некогда, но не утерпел, оглянулся на секунду. Прекрасный дракон, сложив крылья на спине, перемалывает, как мясорубка, своей огромной пастью всех, кого достанет. Шанти приняла свой реальный облик, существо размером с лошадь. Она всей массой прижала людей к стене, как бульдозер, и рвет их так, что в стороны летят брызги и куски плоти. Кровь стекает по сверкающей в отблесках луны и лучах светильников в чешуе драконицы. Она прекрасна и ужасна одновременно. Ее пытаются бить кинжалами, сабли размахнуться негде, но она откусывает руки прежде, чем они успевают до нее добраться. Скорость драконицы потрясающая. У обороняющихся никаких шансов. Секунду смотрел на художество подруги, но этого хватило людям в комнате, чтобы перейти из обороны к нападению. Все-таки они были призовые бойцы, и работали они на совесть. И безразлично, кто перед ними, человек или существо из кошмара, похожие одновременно и на волка, и на гигантского бабуина. Тренькнули арбалеты, и два болта вонзились в грудь оборотню. Человек бы сразу умер, но тело оборотня заткнуло дырки, пробитые в сердце этими цилиндриками, и продолжало работать, как ни в чем не бывало. Оборотень поднырнул под брус и ринулся к обороняющимся. Подскочил, вырвал у себя из груди болты, и прежде чем стрелки успели среагировать, воткнул им в глаза. «Кто с болтом на нас пойдет, болт и получит», — мелькнуло в голове. Трое других с саблями и кинжалами обступили дверь в другую комнату. Похоже, что там Абдул и спал. Неужели он будет спать при своих телохранителях? Некомфортно. Сбил одного, ударом оторвав ему руку у плеча. Двое успели нанести удары, застрявшие на мощных костях. Особого вреда нет, как будто палец порезал. И раны тут же перестали кровоточить. Зато бойцы пали мгновенно. Не помогли ни многолетние тренировки, ни умение биться на мечах и саблях. Все умения против человека. А что противопоставить гигантской гиене? Раны, которые затягиваются за считанные минуты. Разве только отрубить ей голову? Но кто бы это дал сделать? Андрей не дал. Оба были мертвы, прежде чем упали на пол. Удар с разгону, дверь слетела с петель. Не очень большая комната, обставленная роскошно и вычурно. Кровать, ковры, окон нет. Но Андрей не сомневался, тут точно есть второй выход. Должен быть. Не может быть, чтобы Абдул его не предусмотрел. Вон и хозяин комнаты. Спускается во что-то вроде люка. Еще немного уйдет. Прыжок. В воздухе настигает болт арбалета. Откуда прилетает, не видно. Застрял в грудных мышцах. Не успел гад уйти. Сунул лапу. Когтями поддел крышку, откинул. Человека схватил за шиворот, вытащил, бросил как мешок на постель. Еще один болт воткнулся в бок. Рыкнул. Обернулся. Стоит девка, абсолютно голая, и заряжает арбалет. Очень удобно. И телохранитель, и любовница в одном флаконе. А вот какую роль ты готовил, Дирти. Прыжок. Голова красотки покатилась по полу, а прекрасное тело застыло у кровати. Абдул пошевелился, сел и с ужасом посмотрел на чудовище. Андрей перекинулся в человека, вонзившиеся в грудь болты выпали. Остатки драной одежды, при превращении она разлетелась в клочья, повисли на плечах, животе, ногах. В глазах авторитета понимание. «Ты... тварь?» Тут же атака. Рефлексы уголовника на высоте, лучшая защита — это нападение. На прыжке встретил ударом в горло, перебив гортань. Реагируешь ты быстро, а вот навыки потерял. Привык пользоваться услугами других. Абдул распластался на ковре. Андрей сходил в соседнюю комнату за кинжалом. Достал из пояса бумажки, нашел нужную, положил на грудь бандиту и ударом вогнал кинжал до рукояти, приколов послание. Подумал, принес еще один клинок и вырезал на животе убитого крест, букву «Х». Еще раз взглянул на записку. «Получи, тварь, давно напрашивался. Рынок мой. Вы прихвостни Абдула, и ваш черед придет. Ждите, я иду. Хас». Вошел в другую комнату. Навстречу идет Шанти в обычном своем виде. Черная кошка, небольшая, аккуратная, как только что из мойни. Вроде и не она там сейчас кромсала толпу, как газонокосилка. «Я закончила». «Живые есть?» «Нет, я проверила на всякий случай, всем оторвала головы». Вышел в коридор, содрогнулся. Головы бойцов с застывшими на глазах гримасами ужаса, удивления, страха и боли выстроены в ряд и таращатся открытыми глазами. Достал последние листки, хотел вставить им в рты, побрезговал. Противно. Просто бросил на трупы. «Пойдем». «Куда?» «Там есть выход. Только беги сама. У меня плечи голые, потом заберешься». Вернулись в комнату. Вдруг запах и дыхание. Кто-то живой. Посмотрел, еще одна девушка, тоже голая, с кинжалом в руке, машет им крест-накрест, обороняясь. Пряталась в шкафу. «Давай я». «Я сам». Натянул арбалет и, направив, спустил курок. Затихло. На душе гадко, но иначе нельзя. Нельзя оставить хвосты. Надо зачищать. Никто не должен знать, что он тут был. Проверь, мертвый или нет. «Готово». «Ты зачем в дракона перекидывалась? Кошкой нельзя было остаться». «А какая разница? Мне так комфортнее. А если кто и видел, не поверят. Откуда тут дракон, если их вообще на свете нет? А еще они все так перепугались. Мифическое существо ведь. Я сгребла их в кучу и порвала. Скажи, что хорошо вышло». «Хорошо вышло. Быстро за мной, а то как бы кто ни пришел. Долго тут болтаемся. Как это еще никто не примчался на шум?» «А кто примчится? Пока ты там стоял, я всех остальных по комнатам поубивала. И на первом этаже тоже. Остались только те, кто на улице». «Интересное дело. А кто тогда Хаса мочить будет?» «Если ты всех поубивала», — пробормотал Андрей и начал спускаться по лестнице в потайной ход. Небольшой коридорчик, по которому можно было идти, только согнувшись, вывел, как и ожидалось, в систему городской канализации, мощную и разветвленную. Обычное дело для больших городов. Дождей не было, так что по полу, выложенного кирпичом тоннеля, тек небольшой вонючий ручеек. Шанти выругалась. Это вместо благодарности за помощь он посмел засунуть ее в вонючую помойку и требовал, чтобы он взял ее на плечо. Андрей отмалчивался, брел вперед, хлюпая порванными сапогами И только когда она совсем допекла, рявкнул: «Скоро выйдем и побежим». Вышли они довольно скоро. Андрей увидел колодец с вделанными в него металлическими скобами. И волей-неволей ему пришлось принять на плечи свою радостно хихикающую подружку. «Вот видишь, видишь, теперь мне пришлось залезть на тебя грязными ногами. А взял бы на плечи сразу и был бы чист». «Сейчас будешь топтаться своими вонючими ножищами, я тебя вообще в это дерьмо сброшу. Заткнись лучше, и так тошно». Шанти еще для порядка хихикнула, и через несколько минут они уже вылезли из люка на мостовой в купеческом квартале. Андрей перекинулся в зверя, Шанти амазонкой запрыгнула ему на загривок, и они понеслись по улицам. Было самое глухое время, под утро. Ночи уже в это время года длинные, так что на горизонте только-только занималось свечение. Даже не свечение, а просто небо слегка посерело и поблекли звезды. Одеваться Андрей не стал. Забрал мешок с одеждой и так же тихо, как и раньше, перепрыгнул через забор. Уже во дворе перекинулся в человека, убедившись, что за ним никто не наблюдает. Сорвав с себя тряпки, оставшиеся от одежды, снятой с убитого стрелка, забросил их через забор. Прокрался в мойню, прихватив с собой Шанти, и через минут 40 вышел оттуда одетый, обутый и чистый. Прикинул, лезть через окно или же все-таки войти в трактир через дверь. Нет, стучаться, объяснять как и что, откуда взялся, ни к чему. Подошел к складу, подпрыгнул, зацепившись руками за край крыши, подтянулся и вытолкнул себя на черепицу, проворчав: «Скорей бы ты летать начала, сейчас бы, раз», и подняла меня к окну. «Тебя только моя мамочка поднимет», — хихикнула Шанти. «Ты вон какую фигуру наел». «Ну, не такую уж и наел», — оскорбился Андрей. «У меня ничего лишнего, жира вообще нет. Чего брешешь? Тьфун тебя, спать иди. Можешь потренироваться перед сном, если хочешь. Только дверь тогда на засов запри». «Какие там тренировки? У меня лапы отваливаются и хвост болит», — пожаловалась драконица. «Ты, кстати, погляди, там один говнюк мне сильно по хвосту рубанул. Прорубить не прорубил, но прям по косточке скотина заехал. Теперь ноет хвост». «Сейчас посмотрим», — озаботился Андрей. Он занес Шанти в комнату, посадил на стол, и она сняла иллюзию кошки. Андрей посмотрел. И правда, на чешуе что-то вроде ссадины. Кто-то из бойцов был поистине могучим. А еще имел саблю из очень-очень хорошей стали. Андрей коснулся ауры и убрал розовые сполохи боли. Шанти с облегчением вздохнула. «Все, хорошо». Зевнула и прыгнула со стола, раскрыв крылья прямо на кровать. Крылья ее выдержали, и она мягко спланировала на подушку. «Видал? Погоди еще, даже такого здоровилу, как ты, подниму». «Молодец», — порадовался Андрей. «Совсем другое дело. Вот теперь точно все получится, вижу. Горжусь тобой. Только особо не раздувайся от гордости и накинь на себя личину кошки. Да, запрись, мало ли кто войдет. Ты же не хочешь, чтобы тебе опять крылья пообломали?» «Вот умеешь ты испортить настроение», — буркнула Шанти. «Иди к своей самке, я дверь запру». Андрей, улыбаясь, вышел в коридор. Шанти закрыла дверь, и он побрел в комнату Оуры. Женщина не спала и была трезва, как стеклышко. Бросившись к любовнику, схватила его за шею, прижалась и стала горячо целовать. «Живой, слава небесам, живой! Я так боялась за тебя. Расскажешь, что и как?» «Нет, зачем тебе знать? Абдула нет. Больше он к нам не придет». «Мертв?» «Мертв». Оура села на кровать, опустошенно глядя в пространство, потом пожала плечами и сказала: «Он сам виноват, правда? Мы же не лезли к нему, не трогали его». «Не трогали», — усмехнулся Андрей. «Давай-ка спать, а? Я так устал сегодня, просто отваливается все. Есть хочу, как зверь, но даже не до еды. Хочется упасть и забыться. Ты меня не буди завтра, ладно?» «Уже не завтра, а сегодня», — улыбнулась Оура, глядя на светлый небосвод. Тем более, пробормотал Андрей, лег на кровать и тут же захрапел. Он и вправду устал. Несколько преобразований, ранения, беготня, прыжки, удары. Не мудрено устать. Олра с улыбкой посмотрела на храпящего мужчину, наклонилась и стала снимать с него сапоги. Андрей даже не проснулся. Его сторожевая система в голове совершенно отдельно от его сознания оценивала ситуацию. И он знал, что тот, кто возится с его сапогами, не опасен. А раз не опасен, зачем просыпаться? Аура хотела его раздеть, но махнула рукой. Пусть так спит. Накрыла одеялом и осторожно легла рядом. Через 10 минут и она спала, похрапывая не хуже любовника. Проснулся Андрей только к полудню. И спал бы дольше, да голод разбудил. Голод, а еще голос Шанти в голове. «Ну хватит дрыхнуть, что ли? И ты там, живой? Вставай. Иди лечи, у меня крылья отваливаются». Андрей, кряхтя, сполз с постели и стал натягивать сапоги. «Ты мое проклятие. Твоя мать специально сделала подлянку всему человечеству, отправив тебя в мир. Ты воплощенное зло, ты демоница». «Хватит причитать», — хихикнула драконица. «Иди полечи, да обедать пора. Время уже за полдень, а ты все валяешься. Я уже 2 раза позавтракала, 2 раза потренировалась. Иди скорей, а то болит уж очень, не злись». Шанти сидела нахохлившись, и в ауре действительно мелькали искорки боли. Правда, уже не такой интенсивной, как раньше. Походя снял боль, восстановил мышцы. Уже на автомате, в привычку вошло. Подтащился вниз, посадив черную демоницу на шею, и ворча, что, похоже, всю жизнь она так и будет его мучить и сидеть на шее. Шанти хихикала и утверждала, что сиденье у него на шее есть великое благословение драконьего народа. И он должен гордиться тем, что лучшие представители драконов удостоили такой чести простого человека. Андрея это привело в совершеннейший восторг. Он рассмеялся чуть ли не в голос и так и сошел вниз, улыбаясь. Улыбка исчезла, когда он увидел в зале человека, которого ему меньше всего хотелось увидеть. Это был Зирк. Андрей напрягся и мысленно передал. «Ты видишь, кто это?» «Еще не ослепла. Бить будем?» «Пока нет. Узнаем, чего ему надо». Зирк о чем-то мило беседовал с Никатом. Вышибало был хмур, но когда увидел Андрея, просиял. «Так вот же он. Он со вчерашнего дня не выходил из трактира. Как залег спать, так и дрыхнет. А пух весь сосна уже. Глянь, какой лохматый. Перебрал вчера, что ли?» Зирк внимательно посмотрел в глаза Андрею и негромко сказал. «Садись, поговорим. Никат, оставь нас». Никат с готовностью встал и встревоженно посмотрел на Андрея, но не произнес ни слова. Ушел в свой угол, где и замер, откинувшись на спинку стула и полуприкрыв глаза. Он весь обратился вслух. Однако узнать, о чем говорят Андрей и Зирк, ему так и не удалось. А говорили они об очень-очень интересных вещах. «И что будешь делать после?» — коротко спросил Зирк. «После чего?» Андрей пожал плечами. «Извини, не пойму, я заспался чего-то. Как вчера залег спать, так и не вставал. Полдень давно прошел, да? Я закажу чего-нибудь. Тебе заказать? Поешь со мной?» «Позже». Глаза Зирка были не мигающими и холодными, как у кобры. «Ну, а я закажу». Добродушно улыбнулся Андрей. «О, Олра, распорядись, пожалуйста, чтобы нам чего-нибудь дали поесть. Мы со вчерашнего дня ничего не ели». «Это ты не ел», усмехнулась Олра. «Как залег, так и дрыхнешь. А твоя подружка уже всю печенку в трактире слопала». «Врет, врет. Всего-то 2 чашек», — вмешалась Шанти. «Должна же я была массу наращивать». «Должна, должна. Молчи. Олра, скажи, чтобы ей принесли. Пусть облопается. Может, лопнет в конце концов. хмыкнул Андрей. «Сейчас, покормлю вас», — кивнула Олра и, косясь на Зирка, ушла на кухню. «Я тебя боюсь», — неожиданно заявил Зирк. «А когда я боюсь, то вынужден защищаться. А лучшая защита что?» «Нападение», — хмыкнул Андрей. «А не прогадаешь?» «Боюсь прогадать», — серьезно ответил бандит. «Так убеди меня в том, что мне не надо тебя бояться». «Как убедить?» — растерянно ответил Андрей, глядя за приближающимся к нему подносами с едой. «Чем убедить?» «Чем-нибудь». «Загадками, говоришь?» «Ладно, что случилось? Зачем ты пришел? Почему Хас тебя прислал? Для чего?» «Говори открыто, хватит недомолвок. Я человек простой и прямой, как кинжал. Давай не будем словоблудничать, как Абдул». «Меня никто не прислал. Я сам пришел. Теперь никто не сможет меня прислать. Нет Хаса. Убили его, когда он выходил из дома. Арбалетчик. Его, конечно, тоже тут же зарубили. А что толку? Труп. Арбалетчик что-то кричал о мести за хозяина. Я слышал, что у Абдула была милая практика. Он нанимал знахарей и внедрял своим людям в сознание слепое повиновение. И еще приказ мертвой руки. Знаешь, что это такое?» «Нет», — ответил Андрей, принимая чашки с супом, пирогами, гуляш, пиво. «Ты поешь, поешь со мной, не отравишься. Я травлю только врагов. А ты ведь не враг мне, так ведь?» «Еще не знаю», — усмехнулся бандит. «Теперь я во главе организации. Приказ мертвой руки — это когда человек внедряет мысль о том, что за хозяина надо мстить. Мстить убийце хозяина. И человек берет арбалет, находит преступника и убивает его, не считаясь со своей жизнью. Не может не подчиняться приказу. Вот только почему один из телохранителей, по всей видимости обработанный Абдулом, решил, что виноват в смерти хозяина Хас? С какого такого рожна?» «Да кто знает», — хмыкнул Андрей. «Вы же враждовали. Вот он решил после смерти хозяина отомстить». «А откуда ты знаешь, что Абдул умер?» — жестко спросил Зирк. «Если ты не выходил из трактира». «Интересное дело. Ты битых полчаса намекаешь мне на то, что Абдул мертв. И что я должен подумать?» «Слушай, Зирк, расскажи мне то, о чем я не знаю. Потом поговорим, ладно? А я пока поем. Как поем, я отвечу на твои вопросы, на какие смогу. Я ведь немного знаю. Например, абсолютно не в курсе, кто твоего хозяина убил. Это 100%. «Думаю, не в курсе», — серьезно кивнул Зирк и, решившись, сказал: «Это же практически ты его убил. Не сам, конечно, чужими руками. И вот как нам теперь с тобой быть? Потому я и спрашиваю, что ты будешь делать?» «Я-то? Сейчас поем. Потом пойду опять поваляюсь в кровати. Потом схожу в город. Надо друзей навестить, узнать, как у них дела. В лавку зайду. А больше никаких планов нет. Если ты считаешь, что я лелею план по захвату власти в криминальных структурах города, ошибаешься. Мне вы не интересны. Ну, занял ты место своего босса. Поздравляю. Мне кажется, ты поумнее и не будешь строить планы, чтобы убрать меня и моих друзей. Кстати, у меня к тебе просьба. Не бери деньги с Олры за покровительство. И помоги ей, если вдруг меня рядом не окажется. Ладно? Просто чисто по-дружески. Может, и я когда-то тебе пригожусь, как друг. Ага. Угощайся». Андрей пододвинул бандиту блюдо с пирогами. Тот задумчиво посмотрел на него и взял один пирожок, разломил пополам, одну половинку положил перед Андреем, вторую съел сам, утерев мясной сок платком. А затем коротко сказал: «Договорились». Встал и вышел из-за стола. Андрей тоже встал, и, сунув в рот половинку пирожка, подмигнул. Всегда приятно приобретать новых друзей, особенно таких умных. Так что насчет Толры? Я же сказал, договорились. Плату за защиту не беру. Если надо какую-то помощь, окажу. В разумных пределах. Замечательно. Посидишь со мной? Нет? Тогда извини. Так есть хочу, что живот свело. Заходи как-нибудь. Посидим, пиво попьем. Поговорим о разном. Потом. Как-нибудь. Зирк криво усмехнулся. Пошел было к двери, но остановился и вернулся к Андрею. Тихо спросил. Скажи, почему кое-кто из людей говорит, что видели в окне дома Абдула дракона? Они чего-то покурили, наверное. Дракона уже не существует. Помнишь эту пословицу? Пойди искать дракона. Нет их. Бред какой-то. Да? Ну-ну. Неопределенно обронил Зирк, повернулся и зашагал к двери трактира. За ним вышли трое качков, сидящих чуть поотдаль, и в трактире как будто стало даже попросторней. Парни были квадратными, здоровенными, и заполняли собой большой объем воздуха. Андрей сел на стул, стал жевать пирожки, но у него слегка пропал аппетит. Может, уже стал наедаться, а может, сказалось нервное напряжение. Подсел Никат, возбужденно спросил. О чем толковали с Зирком? А я видел, как он с тобой заключил договор о дружбе. Он с тобой хлеб преломил. Ничего себе, он теперь первый бозом в городе. Когда сегодня ночью вырезали всю команду Абдула, и оставшиеся люди Абдула убили Хаса, он стал главным. И люди Абдула перешли к нему, те, кто остался в живых. Теперь и рынок его, и много чего. Говорят, резня была страшная. Кто-то просто порвал людей Абдула, а его грохнул вместе с его телохранительницами. Он любил держать при себе красивых девок. Делал из них телохранительниц. Спал с ними. То есть охрана днем и ночью. Звери девки были. Они еще ведь и палачами подрабатывали. Очень искусны были в деле пыток. Их боялись не меньше самого Абдула. Так что, я считаю, теперь порядка больше будет. Зирк поумнее Хаса, и его уважают. Абдула же никто не любил. Сдох и сдох. Ты как, цел? Не ранен? А чего мне сделается? Усмехнулся Андрей. Как залег вчера спать, так только сегодня и встал. Ну да, ну да. Понимающе кивнул Никат. Спал и видел сны. Ладно. Обедайте. Я пока пойду. Отпрошусь у Олры. Хочу домой сходить. Ты сможешь посидеть за меня? Часок. Мне надо Ирсу навестить. Чего-то простыло, видать. Лихорадит. Эй, у нее не... Андрей положил на тарелку надкушенный пирожок и внимательно посмотрел в глаза Никату. Чума? Нет, не может быть. Упавшим голосом сказал вышибал. Не может быть. Посидишь? Посижу. А может, с тобой схожу? Чем-то помогу. Я так-то немного умею лечить. Нет уж. Побудь здесь, а я схожу, отнесу отвар. Корень настоял от лихорадки. Я быстро. Ладно, я его расскажу. Иди, не беспокойся. И Андрей снова включился в дело поедания высококачественных продуктов. Ну что, подруга, засветила нас? Спросил он мысленно, глядя в пустоту. И ничего не засветило. Кто им поверит? Зирк поверит. Он умный. Вот только почему-то решил, что это я дракон. Ты? Вот умора. Ты дракон. Глупые люди. Драконы считают ниже своего достоинства становиться похожими на людей. Это отвратительно. Скажи лучше, что не могут. И эти твои... Ваши драконьи отмазки просто гнилые, как нитки в старой тряпке. Рвутся и не выдерживают критики. Человеком быть непросто. Да ладно. Я бы хотела, давно приняла бы облик человека. И ходить бы научилась. Только мне это претит. Ну как тебе объяснить? Это считается извращением. Вот у вас, людей, есть какие-то извращения? Ага. Так вот, у нас одним из таковых считается становиться человеком. Кто-то из драконов узнает, потом на весь мир ославят. Все откажутся иметь дело с таким драконом. Отмазки. Отмазки и отмазки. Ладно, оставим эту тему. Не хочешь ли съездить к Федору с Аленой? Да, заодно навестим кое-кого. Да, поехали. Прогуляемся. Заодно я там попробую немного полетать. Немного-немного. И хватит так улыбаться. Я уже знаю все твои улыбки. Ну да, дура была. Чего теперь напоминать? А я разве что-то сказал? Да у тебя все наружу написано. Ой уж все. Поехали. Сейчас только за курткой схожу и в путь. А Никат? Фу, гадство, я болван. Андрей раздраженно махнул рукой. Хорошо, что ты мне напомнила. Нам же нужно ждать Никата, пока он не придет. Займемся его работой. Занимайся, я пойду потренируюсь. Шанти соскочила со стола и побежала к лестнице. Андрей проводил ее взглядом и улыбнулся. Она заметно изменилась. В ее словах и действиях потихоньку исчезали злоба, горечь, ненависть ко всему миру, обида на жизнь. Она стала более уверенной в себе, более добродушной и спокойной. Ведь что надо любому живому существу? Чтобы его любили, чтобы у него были друзья, чтобы его кто-то ждал дома и думал о нем. Если этого нет, если душа черства, спалена злобой и ненавистью, такое существо нельзя назвать полноценным. А уж находиться с ним рядом – сущее наказание. Такой в начале их знакомства была и Шанти. К комплексу собственной неполноценности добавилось отношение драконов к людям, как к существам низшим, опасным, извращенным и подлым, как крысы или глисты. Не зря же даже принять обличие человека у драконов считалось отвратительным и извращенным делом. Ну, как будто принять образ глиста. Андрею стало смешно. Он представил Шанти в образе глиста и рассмеялся. Впрочем, глиста он представлял себе как-то слабо, вблизи никогда не видел, если только на картинке в далеком детстве, но все равно выглядело смешно. Червяк с головой Шанти. Он не удержался и передал картинку своей подружке. На удивление, она не стала материться и поносить его, и долго хохотала, сообщив, что он негодяй, испортивший ей тренировку. Она просто отпала, глядя на себя в образе червя. Когда он объяснил ей, что это за червь, она развеселилась еще больше и, сообщив, что придумает ему такой образ, перед которым эта мерзкая картинка померкнет, отключилась. Время шло, Никат не возвращался. Прошло минут 40, когда он появился, бледный и растрепанный, если можно так сказать про человека, у которого на голове почти не было волос. Он их выбривал каждые несколько дней. Бойцу длинные волосы невыгодны, за них легко схватить, удержать, а попробуй ухватить за лысый череп. Никат поманил Андрея и снова вышел на улицу. Андрей похолодел. Беда, точно беда. Вышибала стоял за углом дома, прижавшись к стене спиной. «Ты прав. Чума. Они все полегли. У Никата из глаз текли слезы, крупными каплями, как дождь. Андрей ни разу не видел Вышибалу в таком состоянии. Из него как будто вынули стержень. Он сразу постарел, как-то обвис, словно старая тряпка. «Ты можешь что-нибудь сделать, Андрей? Помоги. Я сделаю все, что ты скажешь. Отдам тебе все деньги, что есть, что заработаю, что буду служить по гроб жизни. Спаси их, если можешь». Глаза Никата смотрели яростно, с надеждой и страхом. Он опустился на колени и, кланясь, прижался головой к ногам Андрея. Тот, выругавшись, рывком поднял вышибалу. «Ты что тут изобразил? Пошли быстро. Как далеко зашло? Какая стадия?» «Плохо. Пока меня не было, а я ночевал в трактире. Они все покрылись нарывами. Черными. Совсем плохо. За считанные часы. Голос Никата был хриплым и срывающимся, на грани истерики. Успокойся. Раз они живы, сейчас мы их поднимем. Клянусь. Пожалуйста, пожалуйста, сделай это. Прошу тебя. Они уже бежали, распугивая случайных прохожих. Никат мчался, как атакующий танк, сбивая всех, кто встретится на его пути, и не успел отпрыгнуть в сторону. Андрей не отставал от него и лишь успевал уворачиваться от тех, кого отбросил Никат. Через 15 минут они уже подходили к небольшому домику, окрашенному в веселый голубенький цвет, с узорчатыми ставенками и зеленым забором. Дверь была полуприкрыта, Никат рванул за ручку, придержал дверь для Андрея, и они вошли в дом. Пахло болезнью, потом, мочой, как тогда, у Федора. Андрей задумался на секунду. Что за чертова болезнь? Откуда она приходит и почему так избирательно убивает людей? Как проклятие какое-то. Но тут же отбросил несвоевременные мысли и сосредоточился на настоящем моменте. Три кровати. На одной молодая женщина с красным лихорадочным лицом. Ей от роду лет 25, и она очень красива. Какое-то прям-таки иконописное лицо. Даже отрыв брала и думалась, как она вышла замуж за изувеченного, перемятого, как тесто Никата. Ну да, он хороший, добрый, надежный муж. Но ведь женщины любят глазами. Или не так? Андрей не был женщиной, так что на этот вопрос ответить не мог. Решил для себя спросить у Олры. Потом. Подошел к детям. Две девочки. Одной лет 7. Другой годика 3-4. В мать пошли. Симпатичные, кудрявенькие ангелочки. У одной красное, напряженное лицо, вторая бледная и лежит тихо. У Андрея защемило сердце, и он потрогал шею девочки. Никат, она умерла. Как? Нет, нет. Вышибало упал на колени и зарыдал. Дочка, доченька. «Ирсочка моя!» «Тихо!» — рявкнул Андрей. «Перестань! Молчи! А если не сможешь, выйди! Надо остальных спасать!» Он сдернул покрывало со второй девочки и задохнулся от гнилостного запаха. Она вся была покрыта нарывами, из которых сочился гной. Андрей возложил руки и стал впитывать болезнь, отдавая свою ауру. Девочка тут же порозовела. Ее дыхание стало чистым, спокойным, и через 10 минут от болезни остался только запах. Аура Андрея стала мутной, неприятного бурого цвета, как запекшаяся кровь. Его шатнуло, и он присел на стул, опустошенно уронив руки на колени. «Что с тобой?» «А жену, жену?» Никат стоял перед ним, сжав огромные кулаки и трясся, как в лихорадке. «Погоди. Я должен восстановиться». С трудом выговорил Андрей. Перед его глазами все плыло. Болезнь была слишком запущена, и он получил огромный заряд. По-хорошему, стоило бы восстановиться, перекинувшись в оборотня. Но как быть с Никатом? «Никат, я сейчас кое-что сделаю, но ты должен молчать. Никому никогда ни слова. Я могу на тебя рассчитывать?» «Да грубо. Я же сказал», — умоляюще ответил вышибала. «Только спаси ее, дочка, Ирсочка. Она же была жива, когда я уходил. Ну как же так, как же так? Это несправедливо». «Жизнь вообще несправедлива». Андрей расстегнул куртку и положил на стол. Потом рубаху. Под изумленным взглядом Никата снял сапоги и штаны, раздевшись догола. «Держи дверь, чтобы никто не вошел». Он перекинулся в зверя и тут же почувствовал себя лучше. Болезнь была уничтожена механизмом преобразования. Потом снова стал человеком и, взяв штаны, начал натягивать на себя. «Так вот кто ты!» — потрясенно вскликнул Никат. «Вот как ты мог! Абдул! Наплевать на Абдула! Скорее, скорее, ей совсем плохо!» Жена Никата и правда была плоха. Ее били судороги и, похоже, предсмертные. Андрей коснулся ауры. Она была черна, как грязь. Заряд болезни был такой силы, что его самого начало лихорадить, и когда он собрал всю черноту, то в его глазах помутилось, и он едва не потерял сознание. Спас Никат, тряс его за плечи и хлопал по щекам. «Очнись, очнись, Андрей, что с тобой?» Монах, шатаясь, встал. Снять штаны уже не было сил, и он перекинулся прямо в них, разорвав клочья. Даже зверя трясло. Количество болезни было запредельно. Андрей снова стал человеком и сел на стул, хватая воздух широко раскрытым ртом. «Как жена?» «В порядке», — ответил Никат. «В порядке. Спасибо тебе». «С тебя штаны. Мои вдребезги. Нет, до трактира дойти не в чем». «Сейчас найдем. Будут штаны», — грустно сказал Никат, глядя на трупик дочери. «Дочка, дочка, она так любила кататься у меня на плече. Она была такой веселой, такой славной. Что я скажу жене? Она спит, не знает. Я не смогу сказать». Никат отвернулся, закрыл лицо руками, и плечи его затряслись, как у лихорадки. Андрей нахмурился, посмотрел его ауру. Ему показалось, что и Никат тоже болен. Но нет, показалось. Он подождал пару минут, пока Никат успокоится, и спросил: «Как хоронить думаешь? Если узнают про чуму, дом сожгут. А потом поинтересуются, почему остальные не заболели. А когда узнают, что заболели и вдруг вылечились, начнут спрашивать, кто вылечил, и выйдут на меня. И будут большие неприятности всем. Итак, как думаешь хоронить?» «Скажу, что она упала и ударилась головой, и умерла. Про чуму буду молчать. Дочка все равно не понимает, а жену я предупрежу». «Тогда буди ее. Нет, погоди, дай мне штаны. Мыло, спиртное есть, руки протереть. И вы должны вымыть все в доме. Все, и ее тоже, спиртом. Ты в курсе, что спирт убивает болезнь? Нет? Так вот, обязательно крепким спиртом или чистым спиртом. Вымыть все. Не жалейте денег. Вымойте все, чтобы жить спокойно. Я сейчас уйду. Не хочу, чтобы она меня видела. Вы уж сами без меня тут. Ладно?» «Хорошо. Я все сделаю, как ты сказал». Вышибало удрученно посмотрел на труп дочери и заторопился. «Идем. Я штаны тебе дам». Через 20 минут Андрей выходил из дома Никата. Тот проводил его до дверей, порывисто обнял, сжав так, что у Андрея перехватило дыхание, и сказал: «Все что угодно, все, я за тебя убью, разорву». «Перестань», — махнул рукой Андрей. «Береги жену и дочку. Им будет сейчас очень трудно. И вот еще что. Узнай, где они подцепили болезнь. Откуда она появилась в доме? Кто принес? Жена? Где она была перед тем, как заболела? Кто первый заболел? Узнаешь?» «Узнаю», — немного удивленно ответил Никат. «Расспрошу жену». «Хорошо. Тогда я в трактир. Ты сегодня придешь?» «Да что я спрашиваю? Оставайся дома. Я тебя прикрою. Поработаю сегодня за тебя. Занимайся семьей». Андрей вышел на улицу и побрел к трактиру. Он был сильно вымотан и телом, и душой. Смерть маленькой девочки подействовала на него удручающе, всколыхнула отвратительные воспоминания о том, как он был в плену у исчадий, и вызвала смутные подозрения. Шанти уже сидела на столе, за которым обычно обитал Никат, и поглядывала за обстановкой в зале, как заправский вышибала. Ора ходила где-то во дворе, как всегда занимаясь логистикой и кадровыми вопросами. С ней была и Дирта. Она следовала за мамой Олрой по пятам, как тень. Девочка ее просто боготворила. Андрею иногда казалось, что девочка его даже ревнует к своему божеству. Может, так оно и было. Андрея она побаивалась, непонятно почему. Он никогда ее не ругал и, боже упаси, не бил. Почему девочка его опасалась? Может, отголоски недоверия ко всему мужскому полу? Наверное. Все мужчины вызывали у нее или подозрение, или страх, или ненависть. Андрей надеялся, что это пройдет. Иначе создать семью Дирта никогда не сможет. Он снял усталость и боль у Шанти, похвалил ее за трудолюбие в тренировках, отчего та просто раздулась от гордости и сообщила, что сегодня махала крыльями целый час и могла бы махать еще столько же, что сильно порадовал Андрея. Выздоровление драконицы шло семимильными шагами. Андрей сел на место Никата. Похоже, что сегодня посетить Федора ему не удастся. Трактиру оставаться без вышибалы совсем не гоже. А тот появится не раньше завтрашнего дня. Так что надо вспоминать свою прежнюю работу. «А где Никат?» — вырвал его из раздумий голос Олры. «Куда он пошел?» «Скоро посетители начнут прибывать». «Беда у него», — нахмурился Андрей. «Дочка умерла. Ирса. Он просил меня прикрыть его, пока не будет. Он только завтра придет». «Ой-ой», — огорчилась Олра и присела на стул рядом. «Такая хорошая девочка. Он так ею гордился. Вот беда-то. А что с ней?» «Не знаю», — соврал Андрей. «Вроде как заболела и умерла. Я ходил с ним, но было уже поздно. Он занимается похоронами. Скажи, Олра, а в городе много случаев заболевания чумой?» «А почему ты спросил?» — насторожилась женщина. «Никат? Если кто-то узнает, что у нас чумной вышибало, о трактире можно забыть. Никто сюда не пойдет. Что, дочка?» «Нет, нет, они все здоровы, и Никат, и его жена. Сейчас здоровы», — добавил он про себя. «Расскажи мне, как появляется чума в городе? Как ее болеют? Откуда она берется?» «Ну, как откуда? Берется, да и все». Недоуменно пожала плечами Олра и, посмотрев на Дирту, сказала: «Деточка, иди на кухню к девочкам. Скажи, чтобы с гуляшом поторопились. Уже вечер близко. Скоро люди пойдут, а они все возятся». «Ты не поняла. Ну вот заболел кто-то. Где он перед этим был? Куда ходил? Почему умер или не умер? Ведь не все умирают же». «Наверное, не все», — опять пожала плечами Олра. «И что? Что-то ты темнишь. И с Никатом что-то нечисто. Давай без утайки. Зачем ты про чуму спрашиваешь?» «Есть у меня ощущение, что не так просто она появляется. Когда настоящая чума приходит, вымирают целыми городами. А тут какие-то локальные вспышки болезни, заканчивающиеся гибелью людей. А соседи живы и здоровы. Так не бывает». «Ой, не морочь мне голову, Андрей. Ты в такие дебри полез, голову сломишь. А мне надо кухарок за гуляш отчехвостить. Давай мы потом про это поговорим, ладно?» «Ладно, иди к своему гуляшу, чтобы он пригорел. Ну, не сердись. И на гуляш проклятия не шли. Если пригорит, сам будешь тогда его есть». Рассмеялась женщина и побежала на кухню. А Андрей замер в углу, закрыв глаза и постукивая по столу длинными пальцами. «Думаешь, исчадие?» — оборвался голос Шанти. «А кто еще-то?» — хмыкнул он. «Ни хрена это не чума. Чума бы выкосила их, как косой. Где-то сидит сучонок и гадит». «Где?» «Помнишь, Федор говорил, что перед тем, как заболеть, Ален была на рынке. Интересно, одна или с Настеной? И у Никата надо узнать, где перед тем, как заболеть, была его жена. Кстати, забыл спросить, как ее зовут. Почему-то мне кажется, что тоже на базаре. Вот только где на базаре? Там что-то случилось такое, о чем мы не знаем. Мне кажется, Алена не все рассказала». «А ты не преувеличиваешь? Зачем исчадием напускать болезнь? Убить на алтаре — это в их стиле, но болезнь? Толку-то от обычной смерти?» «А кто сказал, что это обычная смерть? Если болезнь наслал исчадие, то гибель больного добавляет манны в копилку Сагана. Даже если жертва не погибла на алтаре. Мы что-то расслабились. Засели тут в трактире и спрятались от всего мира. А ведь исчадия-то никуда не делись. Ты не забыла? Не забыла, как исчадия тебе крылья ломали? Я ничего не забыла. Помню каждую секунду того дня. Я была маленькая совсем, глупенькая. Мне было интересно. Забавное существо пришло, манит к себе. Я и подошла. Давай не будем об этом, а? У меня настроение испортилось. Я пойду еще потренируюсь. Или уж лучше поесть? Андрей вспомнил, что он тоже сегодня не особо отдыхал. И голод набросился на него с такой силой, что живот буквально завыл. Пришлось бежать на кухню и просить здоровенный масол с лохмотьями мяса, которое немедленно нашло место в желудке. Потом 3 пирога, потом 2 плюшки с медом, потом кружка пива, потом еще пирог, потом чашка бульона, еще пирог. Ора заметила в конце концов, смеясь и похлопывая любовника по плечу, что на кухне уже делают ставки, сколько он сегодня съест пирогов. Такого прожорливого мужчины нет на всем белом свете. Может, потому она его и полюбила. У него все по-крупному. Есть, пить и вообще все крупное. Вечер ничем примечательным не запомнился. Шумела пара возчиков, но даже выгонять не пришлось. Стоило Андрею только похлопать одного по плечу и попросить себя вести потише, они тут же притихли. Рассказы о том, как он поднял телегу с тонной груза, обросли такими подробностями, что он и сам удивился. Он не просто приподнял, а поднял за днище и протащил квартал на себе. А лошадь при этом бил по воздуху ногами и ржала. А еще он крикнул, и одна из лошадей упала замертво от страха. И много чего еще фантастического и странного. Этого он не знал, да и не хотел знать. Главное, никто не мешал ему думать, общаться со своей крылатой подружкой, время от времени ныряющей в тренажерный зал, да задумчиво поглощать пирожки. Он потом узнал, что выиграла одна из кухарок, поставившая на 43 штуки. Ночью они с Аурой любили друг друга, нежно, сильно, но как-то по-домашнему и привычно. Эта комната воспринималась уже как дом родной, а запах ее тела, ее волос впитался в душу Андрея как нечто неотъемлемое от его жизни. О том, что все равно придется уходить, думать не хотелось. Жить одним днем, наслаждаться тем, что дал этот день. Что еще ему оставалось? Утром он встал довольно рано, выспавшийся, здоровый. Отъелся, отоспался, несмотря на то, что ночью они с Олрой хорошенько помогли друг другу забыться. Никата еще не было. Он появился часа через 3 после рассвета. Усталый, немного бледный, но спокойный. Подойдя к Андрею, он поздоровался и сел рядом. «Спасибо тебе». И жена просила поблагодарить. «Похоронили мы дочурку. Как ты и велел. Соседям сказали, что упала и разбилась». «Ты это... Аура будет спрашивать?» «Ничего про чуму не говори. Я ей сказал, что заболела и умерла. Но не чума. Учти, не сдай меня. Она страшно боится чумы». «Я понимаю», — серьезно ответил Никат. «Это гибель для дела. Люди не пойдут в чумной трактир. Если кто-то из персонала или его семьи заболеет, точно слухи пойдут. Ни в коем случае нельзя говорить». «Ты вот что мне скажи. Жена тебе не рассказывала, где она была перед тем, как заболела?» «Да на базаре были. С дочками вместе. Как вернулись и заболели. Я думал, простуда. Кто же мог подумать другое? Да и что я мог сделать? Эта болезнь не лечится». «Ясно. Ладно, работай. Я в город схожу. Вчера я так и не попал никуда». «Спасибо тебе. Мы с женой по гроб жизни тебе обязаны. Обязательно пригласим в гости. Она хочет с тобой познакомиться. Я ей рассказал, кому мы обязаны жизнью. почти все рассказал. Надеюсь, что только почти. Андрей испытующе посмотрел ему в глаза. Да? Да. Про это я не говорил, не бойся. Хорошо. Ну все, освобождаю тебе место. Давай, бди. Я ушел. Так, не налегай. 2 серебряника. Андрей сердито кинул монеты жадному извозчику, потребовавшему двойную плату. С какого рожна, непонятно. И зашагал к дому Федора. Тут ничего не изменилось. Андрей усмехнулся, нашел веревочку, хитро пристроенную в уголке калитки, и подергал. Через минуты 3 калитка раскрылась, и в ней показалось добродушное широкое лицо друга, украшенное пшеничными усами. «Наконец-то! А то я собирался уже идти разыскивать. Ты куда пропал? Мы тут скучаем». И Настенка уже о кошечке заспрашивалась. «Шанти, подружка, как поживаешь? Не заморил тебя голодом этот злостный тип? Идем, мы тебя покормим. 2 дня тебе печенку держу. Собираюсь уже сами съесть. Не идешь и не идешь. Пошли скорей. Девчонки рады будут». Андрей и Шанти окружили радостные Алена и Настенка. Шанти тормошили, а Настенка сразу потащила ее показывать, какой домик кошечки соорудила. Та стоически воспринимала все нападки и лишь заметила Андрею, что, конечно, хорошо, когда тебя ждут, но только если не засовывают в картонную коробку, заявляя, что это теперь ее дом. Впрочем, видно было, что драконица тоже рада. Приятно же, когда есть друзья, когда тебя встречают и привечают. Особенно после 10 лет сидения в грязной норе. Потом их пригласили за стол, и Андрей снова поглощал еду, как будто не ел месяц. Организм сильно истощился после лечения семьи Никата и пользовался любой возможностью восстановить массу. Когда дошли до творога со сливками и сахаром, Андрей, с удовольствием поглощая этот десерт, произнес: «Не к столу будет сказано, но я хочу спросить. Ален, что ты скрыла от нас с Федором? Что случилось на базаре перед болезнью? О чем ты не стал нам рассказывать?» «Как так, Ален?» Федор недоуменно посмотрел в лицо жены. «Что ты скрыла? Зачем?» «Я боялась. Боялась, что вы пойдете его убивать, и нам придется бежать. Мне хорошо тут, и я не хочу никуда уезжать. А что впереди? Что будет там?» Женщина устало прикрыла глаза, потом снова открыла их и, теребя носовой платок, продолжила. «Он хотел меня. Сказал, что я обязана ему уступить сейчас же. Иначе он проклянет и меня, и мою дочь. Я послала его матом. Тогда он вытянул руки, показал на нас пальцем и сказал, что мы будем прокляты. И что снять проклятие может только он». «Исчадие?» — понимающе кивнул Андрей. «Ну да. Он там у своего храма на базаре. Все несут ему подношения. Положено так. И я подошла, положила, как все. А он заметил меня и сказал, что хочет меня трахнуть. Так и сказал. И что муж будет только рад, что я дала адепту Сагана. Это угодно Сагану, особенно если я окажу ему особые услуги. Я не хочу говорить, что он от меня требовал. Я его послала. Хорошо еще, что дочка маленькая не понимает. Он и ее хотел, чтобы она присутствовала. Говорит, пусть учится. Вот и все. После этого и началось». «Это такое здание с высокими сводчатыми окнами, да? Возле забора рынка», — уточнил Андрей. Его глаза были черны, как смерть, и Федор, глядя в них, невольно содрогнулся.